Это была круглая дверь, которая раздвигалась посередине, и именно эта дверь мешала наблюдению ворона проникнуть внутрь. Эта дверь открылась, как только парень исчез. Возможно, это он открыл ее для них или он связался с другими, чтобы те сделали это за него. Тем не менее, они вошли в туннель за круглой дверью. Виктор зажег факел и дал такой же ворону, а потом сказал: «Каким бы ярким или тусклым ни было это место, каким бы хорошим или плохим ни было твое зрение, помни, что нам разрешено использовать только обычные факелы в качестве источника света и ничего больше. Любой, кто войдет в этот туннель, должен зажечь факел, иначе с ним будут обращаться как с лазутчиками. Имей это в виду». Тон Виктора был полон серьезности, ворон держал эту информацию у себя в голове, и при том, насколько была хороша его память, очень маловероятно, что он забудет об этом предупреждении. Увидев, что он кивнул в ответ на его предостережение, Виктор улыбнулся, и они пошли дальше. Наконец они добрались до конца туннеля. Оказавшись снаружи, они были встречены морской травой и деревьями. Ворон поднял глаза и увидел, что в небе висит солнце. Он нахмурился, сказав себе, что это невозможно. Когда они вошли в туннель, была ночь, и им не потребовалось много времени, чтобы пересечь его так, чтобы снова наступил день. Ворон прищурился и осмотрел эту сцену с помощью своей глазной техники, после чего ему все стало ясно. Он был прав, сейчас все еще была ночь, и солнце, которое он видит прямо сейчас, искусственное, созданное высококачественным массивом. Он предполагает, что этот массив должен быть поставлен снаружи. Это единственный способ, которым он может имитировать солнце настолько хорошо, что это почти обмануло его. Виктор собирался объяснить ему это, но по какой-то причине он мог сказать, что ворон уже знал ответ. Ну, на самом деле он не был уверен, что ворон действительно понял это, но интуиция подсказывала ему, что он все-таки понял, поэтому Виктор не стал утруждать себя объяснениями. Они подошли к высоким металлическим воротам, перед которыми стоят две фигуры в капюшонах. Эти люди преграждали им путь и мешали двигаться вперед. Виктор шагнул вперед и поприветствовал их. Он показал им свой значок и дал знак ворону сделать то же самое. Охранники проверили подлинность значков и, не обнаружив никаких несоответствий, отошли в сторону и открыли им ворота. Затем за воротами показался очень просторный особняк. Вокруг особняка бродили несколько человек, некоторые из них – слуги, которые ухаживают за этим местом, другие похожи на них, тоже пришли навстречу. Они направились к главным дверям особняка, где их снова попросили показать свои значки, что они и сделали, после чего их впустили. Ворон осмотрел всех присутствующих. Также, как и они, большинство людей здесь носит какую-то маскировку. Единственные люди, которые не носят ее, это слуги, которые бродят вокруг. Ворон последовал за Виктором, и они оказались в просторной комнате, где их ждали несколько человек. Козел здесь. Это заняло у него достаточно много времени. И вообще, с каких это пор он стал приходить вовремя? Люди вокруг них вдруг оживились и заговорили о Викторе. Ворон осмотрел этих людей одного за другим и пришел к пониманию, что каждый здесь был в царстве рыцарей. Ах, он привел кого-то. Маленький солдат, зачем ты притащил сюда ребенка, козел? Может, вы заткнетесь, люди? Почему бы вам не позволить козлу сначала все объяснить? Виктор был немного ошеломлен энтузиазмом людей вокруг него, так что ему действительно было трудно ответить на каждый из их вопросов. Ворон же не обращал внимания ни на одно из их слов. Вместо этого он был сосредоточен на чем-то другом. «Здесь есть один страшный парень», — подумал он. Он почувствовал этого человека случайно. Сначала он собирался проигнорировать его, но он выучил урок во время первого испытания пространства короны. Когда он проанализировал полученную информацию, то почувствовал невероятную благодарность за то, что не проигнорировал этого парня. Этот человек был золотым рыцарем, а это значит, что на данный момент он один из самых могущественных людей в королевстве. Но еще страшнее было то, что если бы он не присмотрелся повнимательнее, то никогда бы не заметил этого парня в толпе. Его аура была очень скрытой, как будто он сливался с окружающей обстановкой. Может быть, законы, да, кажется, именно они, либо закон тумана, либо закон ветра. Что бы это ни было, он должен быть на начальном уровне, так как я смог обнаружить его. В то же время человек, которого разглядывал ворон, тоже почувствовал на себе его взгляд. Их взгляды встретились, и мужчина увидел, что ворон поклонился в его сторону, как младший приветствует старшего. Брови мужчины взлетели вверх, а его сердце наполнилось весельем, когда он подумал: «Интересно, маленький мальчик-солдат сумел найти меня, несмотря на то, что я был покрыт законом ветра. Насколько чувствительный?» Мужчина невольно рассмеялся, а затем решил отбросить окружавшее его сокрытие закона, чем объявил о своем присутствии. Воздух в комнате стал торжественным, все повернулись к мужчине, который молча поставил свою чашку. «Приветствую вас, старейшина Дрейк. Приветствую». Люди вокруг него сразу же насторожились и поспешно поздоровались с ним. Они были напуганы до смерти, кто же знал, что этот грозный парень сидит у них за спиной. Они начали думать, что старейшина, должно быть, был недоволен их шумом, поэтому он решил открыться, и все начали собираться вокруг него. Человек, называвшийся старейшиной Дрейком, молча встал и подошел к Виктору. Затем он остановился перед ними, что заставило Виктора сильно занервничать. Виктор немедленно протянул руки к старейшине Дрейку и сказал: «Выражаю почтение старейшине Дрейку». Старейшина Дрейк принял это приветствие, но с другой стороны Виктор сильно занервничал, увидев, что ворон просто стоит и ничего не делает. Он послал ему голосовую передачу, которая не ускользнула от наблюдения старейшины Дрейка. Затем Виктор услышал следующие слова старейшины: «Все в порядке, козел, мальчик уже поприветствовал меня ранее, чем кто-либо из вас». Его беззаботные слова эхом разнеслись по комнате, потрясая всех находившихся там людей. «Ты принес хороший саженец, козел. Встреться с драконом в его кабинете, он уже давно тебя ждет». Вот так старейшина Дрейк исчез из поля зрения всех присутствующих. Давление, которое он излучал, исчезло, что заставило толпу вздохнуть с облегчением. Аура золотого рыцаря была действительно впечатляющей, она несла с собой удушье, мешая им нормально дышать. Им казалось, словно на них смотрит древний зверь. Виктор очнулся от оцепенения, слова старейшины Дрейка все еще звучали в его ушах. Он взглянул на ворона, который все время сохранял невозмутимое выражение лица. Его сердце все еще сдерживало волны шока. Сам старейшина Дрейк сказал это, верно, что этот мальчик заметил его раньше, чем кто-либо из них. Маленький мальчик, солдат, сумел почувствовать кого-то, кто на пару стадий сильнее его. Даже если и случайно, то это все равно был удивительный подвиг. Он не знал почему, но чувствовал, что привести ворона сюда было лучшим решением, которое он когда-либо принимал. Это учитывая тот факт, что он сейчас даже ничего не сделал, чтобы внести свой вклад. Виктор подал знак ворону, после чего они с важным видом отделились от толпы и подошли к дверям кабинета дракона. Виктор вежливо постучал и терпеливо стал ждать. Двери кабинета распахнулись, и несколько охранников пропустили их. Ворон посмотрел на офис и увидел множество вещей. Сбоку – большая полка со старыми книгами, на ней – доска с большой картой, приколотой булавкой. Ворон поднял глаза и увидел, что на потолке изображено величественное искусство, на нем было нарисовано несколько видов зверей и рас, что заставляет задуматься, какие мысли были у того, кто нарисовал это. В центре кабинета стоит набор столов и стульев. В конце комнаты находится высокое витражное окно. Перед окном, сцепив руки за спиной, стоял человек и смотрел на открывающийся за окном вид. На нем была маска, изображавшая морду дракона. Без малейшего колебания Виктор опустил голову и торжественно поприветствовал: «Отдаю дань уважения мастеру-дракону». За ним следом последовал и ворон. Однако, кланяясь, он не переставал разглядывать человека, стоявшего перед ним. Ему даже не нужно было внимательно его разглядывать, чтобы понять, кто это. Уже потому, как Виктор поздоровался с ним, и потому, как дракон стоял, можно было без сомнения сказать, что это наследный принц Балмунг. Глава 174. Беды королевской семьи. «Наконец-то ты здесь, козел». Наследный принц в маске дракона кивнул и принял приветствие Виктора. Затем его взгляд упал на ворона, который вежливо склонил голову набок. Виктор поднял глаза и увидел, что его хозяин смотрит на человека, которого он привел. «Мастер, это тот ребенок, которого вы просили меня пригласить раньше. Я привел его сюда, так как он выразил заинтересованность в присоединении, однако он все еще остается в неведении относительно целей нашей организации». «Ах, так это он. Ты молодец, козел», — похвалил Балмунг, кивая и разглядывая ворона. Взгляд наследного принца стал несколько восторженным, когда он посмотрел на него. Ворон почувствовал головную боль, почему-то ему показалось, что он добровольно попал в ловушку. Ворон внимательно посмотрел в глаза Балмунгу, как тот наконец остановился и заговорил с Виктором. «Оставь этого ребенка со мной, ты можешь пойти и встретиться с Дрейком, Тигром и Вермиллионом, они расскажут тебе о цели этой встречи», — сказал Балмунг. Затем Виктор снова опустил голову и сказал: «Как пожелаете, мастер». Но прежде чем уйти, он послал голосовую передачу ворону, сказав: «Я пойду, не волнуйся, мастер ничего тебе не сделает, я мог бы даже сказать, что ты, возможно, узнал его, так что догадываешься насчет остального». Он похлопал ворона по плечу и вышел из комнаты, оставив их вдвоем обсуждать все, что им нужно. Как только он ушел, в комнате воцарилась зловещая тишина, нарушаемая оживленной болтовней толпы снаружи. Именно тогда Балмунг внезапно взмахнул рукой, и их обоих окутала невидимая энергия. Ворон насторожился, но не двинулся с места. Он осмотрел то, что изменилось в его окружении, и обнаружил, что звуки людей, болтающих за пределами комнаты, были отрезаны. Он мог чувствовать какой-то барьер вокруг них. Купол тишины – простая формация, способная блокировать звук. «Наша дискуссия может быть слишком деликатной, чтобы быть услышанной всеми, поэтому я активировал ее», — сказал Балмунг, переходя и садясь на стол. «Расслабься и устраивайся поудобнее», — добавил он после того, как сел, жестом приглашая ворона сесть перед ним. Ворон кивнул и принял его приглашение. Он сел на стул перед столом Балмунга и все еще молчал. Внезапно Балмунг пошевелился и снял маску. Затем его неприкрытое лицо предстало перед вороном. Мгновенно волна воспоминаний захлестнула его разум. Бесчисленные воспоминания всплыли на поверхности, напомнили ворону, каким человеком был Балмунг. Он много слышал о нем в своей прошлой и нынешней жизни. Большинство из них были из бессвязных речей Луны, говорящих, что он был великодушным и добрым человеком, но также не отступающим от вызова. Хотя они и вели себя как дети, когда были вместе, Луна всегда смотрела на своего старшего брата снизу вверх. Оба они редко видели своего отца, так как он всегда был вне стен, ища способы укрепить свое королевство. Именно Балмунг выступил вперед и с тех пор взвалил на свои плечи огромную ответственность. Сначала из-за его молодости все упрекали его и не доверяли его решениям, особенно после того, как он сразу же использовал свою власть, чтобы отстранить некоторых людей, каких только мог. Но кто бы мог подумать, что он так торопился и делал десятки движений, что никто этого не заметил. Все арестованные им люди были шпионами и пособниками гильдии Черного Занавеса. В первую же неделю после того, как он взял на себя управление королевством, он не только жестко пресек деятельность этой гильдии, но и заставил замолчать всех, кто был им недоволен. Никто, даже ворон, не мог понять, как ему это удалось. Все, что он знал, это то, что его отец очень доверял решениям Балмунга и неоднократно работал с ним. Даже не удивился, да, Балмунг усмехнулся, увидев невозмутимое выражение лица ворона. Тем не менее, он уже многого от него ожидал. «Мой отец и Луна очень доверяют тебе, и у меня нет причин относиться к тебе с подозрением. Тогда я тоже буду вам доверять. Я надеюсь, что вы такой же, как они и говорят». Ворон покачал головой и потер лицо. Балмунг был удивлен его действиями, но был ошеломлен, когда увидел, что ворон также снял свою маскировку. Затем этот молодой человек встал и сделал почтительный жест в сторону принца. «Вендрик Валархард, сын Луиса и Евы Валархард, приветствует вас, наследный принц Балмунг». Официальное приветствие было встречено Балмунгом удовлетворенным кивком. Когда ворон снова сел, Балмунг почувствовал, что тот действительно чувствует себя комфортно рядом с ним, что немного шокировало его. Тем не менее, он не слишком много думал об этом и продолжил, чтобы сказать некоторые важные вещи. «Я полагаю, тебе нравится, чтобы тебя называли прозвищем Ворон, правильно?» «Да, ваше высочество, я предпочитаю, чтобы меня так называли». «Тогда очень хорошо. Скажи мне, Ворон, из того, что ты видел до сих пор, как ты думаешь, какова цель клана?» Ворон некоторое время смотрел в глаза принцу, а затем ответил самой банальной мыслью, которая пришла ему в голову при первом наблюдении. «Я пока не знаю, до какой степени, но я понял, что все ради нашего дома». Его ответ вызвал кивок и улыбку наследного принца. «Просто, не правда ли?» – спросил Балмунг со слабой легкостью в голосе. «Цель такая же, как и у любой праведной самопровозглашенной организации. Видим потенциальную опасность, направленную на наших людей, устраняем ее. Если мы видим кого-то, кто угрожает нашему дому разрушением, то уничтожаем. Очень и очень просто. Но вы же имеете дело с людьми. Ворон вздохнул. Именно. Балмунг тоже вздохнул, массируя виски. Не все готовы работать бесплатно. Люди стремятся к самореализации. Будь то богатство, уважение, репутация и тому подобное. В конце концов, это скорее деловое сотрудничество, а не объединение с единственной целью – создать лучшее общество для будущих поколений. «Даже если так, я не могу винить их за невежество», – сказал Балмунг с кривой усмешкой. «Стены, защищающие наше королевство, оставались прочными в течение последних 100 лет. Ни одна орда зверей не пробилась через них, ни один план гильдии Черного Занавеса не нанес серьезного ущерба королевству, уровень преступности низок, а удовлетворенность людей высока. Все эти факты заставили людей ослабить бдительность. Большинство граждан думают, что наше королевство в безопасности от зла, но они абсолютно не имеют понятия, какой ценой, сколько верных солдат без колебаний противостояли врагам, не заботясь о своей безопасности, сколько семей потеряли своих родителей, детей, родственников, жен, мужей и вообще будущее, сколько усилий нужно было приложить, чтобы оставаться начеку на случай любых возможных нападений со стороны наших врагов. Знают ли они вообще, что наша битва еще далека от завершения? Многие люди думают, что только потому, что у нас, королевской семьи, были горы сокровищ, мы просто лежали на своих кроватях, не заботясь о благополучии других. Широко известен тот факт, что король находится за пределами королевства, делая все возможное, чтобы найти нечто, что поможет укрепить наше королевство. Все чуть ли не поклоняются ему за то, что он нарушил норму, но действительно ли эти люди понимали серьезность этой ситуации? Король, который должен был сидеть на своем троне, чтобы присматривать за королевством и вести его к славе, должен встать с него и лично делать грязную работу, так как никто другой не способен на это. Хотя ему было больно перекладывать ответственность на своих детей и оставлять их, у него не было другого выбора. Он не мог позволить королевству гнить под его правлением. Кто знает, какие опасности подстерегали его снаружи. Хорошо ли он спит? Как он справляется с этим одиночеством? Что мешает ему вернуться? Когда же его верноподданные поймут, что ему приходится терпеть? По мере того, как Балмунг говорил, его слова становились все более и более личными. В конце концов, Ворон заметил, что его грудь заметно вздымается и опускается от всех сдерживаемых им разочарования и гнева. В итоге, Ворон мог только посочувствовать ему. Даже без его слов, он уже знал обо всем этом. На самом деле, это была истинная причина, почему он создал грандиозный план для своих друзей и себя. Все, что он делал для своего дома. Но в отличие от Балмунга, который придерживается довольно скрытного и осторожного подхода, метод Ворона будет совершенно иным. Эффективно это или нет, он пока не имел ни малейшего понятия. Но если это позволит ему мирно взлететь дальше, тогда все будет стоить того. «Извини, я смеялся над собой в твоем присутствии. Ну знаешь, все становятся личным и все такое». Балмунг усмехнулся и почесал в затылке. Ворон покачал головой и ответил. «Все в порядке, ваше высочество. Ответственность, которую вы несете, слишком тяжела, и вполне естественно, что она ложится на вас тяжелым бременем. Прежде чем стать рыцарями, мы прежде всего люди, вы создали прочную связь со своими людьми здесь, в клане, и я уверен, что они не будут возражать, если вы разделите с ними часть своих обязанностей». Глава 175. Цель. «Я понимаю, но только они могли сделать так много. Их присутствие на этой внезапной встрече уже создает большой риск для их миссии». «Верно», — сказал Балмунг, покачав головой, «я здесь уже довольно долго болтаю, а еще даже не рассказал тебе о клане. Клан Вечного Горизонта – это двуличная организация. На поверхности – это организация, которая занимается общественными работами. Здание, которое ты видел снаружи, является ее штаб-квартирой. С ними я тоже работаю, но это только для прикрытия наших основных операций, в некотором роде отвлекающий маневр. Те, кто добровольно присоединился к этой ветви, никогда не будут допущены сюда, это правило, так что помни об этом. Здесь находится штаб-квартира истинного клана Вечного Горизонта. Это место является центром наших встреч, и здесь мы обсуждаем следующие шаги, которые делаем для развития королевства. Здесь мы очень ценим секретность, вот почему ты видишь, что большинство членов клана были переодеты. Я знаю, что личности некоторых можно разглядеть насквозь через маскировку, но это не имеет значения, потому что даже если мы встретимся снаружи, в случае если у нас нет миссии, и люди не получили никаких прямых приказов от меня, тогда мы будем действовать так, как будто не знаем друг друга. Это еще одно правило, которое необходимо соблюдать. Конечно же, если ты видишь товарища по клану в беде, ты можешь помочь ему, но помни, что никто не имеет права раскрывать свое положение в клане посторонним. Надеюсь, это понятно. Ворон кивнул, давая понять, что понимает правила. Теперь я расскажу тебе, чем мы здесь в основном занимаемся, сказал Балмунд более серьезным тоном, открыл ящик стола и вынул оттуда стопку бумаг. Затем он протянул ее Ворону, который немедленно просмотрел бумаги. Наблюдение, сопровождение, расследование, проникновение и даже убийство. Вот миссии, которые он увидел на бумаге. Что его очень удивило, так это то, что целями этих миссий являются либо влиятельные люди, либо крупные организации, либо опасные зоны внутри королевства. Общая тема миссии состояла в том, чтобы сначала собрать достаточно информации и выяснить, были ли доклады правильными. Затем, когда они соберут достаточно доказательств, от наследного принца будет зависеть, произойдет ли лобовое столкновение или тайное убийство. Идея состоит в том, чтобы собрать как можно больше информации. Это мой способ просеивать все возможные угрозы. Как только у нас будет достаточно доказательств, мы нанесем удар, объяснил Балмунг. Миссии доступны для просмотра любому желающему. Хотя нет никаких конкретных правил о том, какого рода или сложности можно было бы взять миссию, лучше всего не кусать больше, чем сможешь проживать, особенно начинающим. Мы имеем дело с опасными целями, а клан всегда работает тайно, поэтому никому не позволено использовать репутацию клана для переговоров. Если мы получим известие, что кто-то сделал это, я буду вынужден отрицать эти слова, чтобы защитить клан, помни об этом. Ворон снова кивнул в ответ на слова Балмунга. Ты можешь подать заявку на миссии индивидуально или в группе, не бойся этих людей, их личности могут быть немного эксцентричными, но я лично проверил их одного за другим, плюс преимущества, которые они могли бы получить, оставаясь лояльными, это то, что не могут осилить даже другие организации, так что ты можешь более или менее доверять им. Тем не менее, если ты предпочитаешь работать в одиночку, это тоже прекрасно. Обязательно позаботься о себе. Если ты провалишь задание, то сделай быстрый отчет, используя свой значок, чтобы мы были проинформированы и могли подготовиться к худшему. Ограничение по времени зависит от сложности миссии. Иногда одна миссия может занять всего несколько дней, а иногда даже целые годы, но важно то, чтобы ты вернулся живым. Награда, которую ты получишь после завершения миссии, также варьируется, так что выбирай тщательно. Если ты случайно погибнешь в бою, о твоем вкладе в клан будут помнить. И если уж на то пошло, то нынешние и следующие поколения твоей родословной получат немедленную компенсацию от клана. Это позволит им процветать и стать сильнее. Вот, собственно, и все. Наша цель довольно проста, но мы просто делаем это за кулисами, чтобы застать противника врасплох. Итак, что думаешь, хочешь присоединиться? Конечно, ваше высочество, ответил Ворон без малейшего колебания. По существу, все сомнения, которые он имел в виду, были разрешены. Он пришел сюда из любопытства и присоединился из уважения. Вся причина, по которой все делалось скрытно, заключается в том, что они не хотели, чтобы у их врагов было время подготовиться к нападению. Чем меньше люди знают о них, тем эффективнее они работают. Чем больше миссий они выполняют, тем больше они помогают развитию королевства. Когда Балмунг услышал о его желании присоединиться, он попросил значок, который Виктор передал ему. Ворон вручил значок, и принц поставил на нем королевскую печать, которая не только изменила его внешний вид, но и добавила ему больше функций. Постарайся ни в коем случае не потерять этот значок, это одно из подтверждений твоей принадлежности к клану. Но если так уж вдруг случится, то сразу обязательно сообщи об этом кому-нибудь. Этот значок может служить как средством связи, так и маяком на случай, если тебе понадобится подкрепление. Ворон получил значок и сразу же поставил на нем отметку, заявляя о праве собственности на вещь. Затем он вернул его обратно в рукава и спросил: «У меня есть вопрос, ваше высочество. В чем дело? Есть ли обязательное количество миссий, которые должны быть выполнены?» — спросил Ворон из любопытства, поскольку принц раньше об этом не упоминал. По крайней мере, одна раз в месяц, и неважно, провалишься ты или нет. Просто убедитесь, что ты поддерживаешь контакт с нами. Хорошо. Ворон кивнул. Я бы хотел попросить о миссии прямо сейчас. Ой, кто-то очень хочет, чтобы я помог ему выбрать, сказал Балмунг, посмеиваясь. Этот парень обращается со мной как с ребенком, подумал Ворон, что заставило его вздохнуть. Он проигнорировал насмешку принца и сказал: у меня уже есть кое-что на примете. Кое-что, и что же? Все, что касается таверны священного листа. Когда Ворон раскрыл тему миссии, Балмунг был ошеломлен. Правильно, как он мог забыть об этом? Виктор лично доложил ему, что Ворон сначала присоединился к таверне священного листа и только потом к нему подошел Виктор. Поэтому, если есть кто-то, кто мог бы рассказать им больше информации об этой организации, которая в последнее время раз за разом шокировала королевство, то это был бы он. На самом деле Балмунг неоднократно пытался послать некоторых людей поболтать с Ричардом в надежде заключить союз, однако их приглашения отклонялись снова и снова. На самом деле, они отвергли не только его. Никто даже не смог пригласить Ричарда на чай или другие напитки после этого взрывного события. В глазах Балмунга таверна священного листа могла стать одним из лидеров новой эпохи, которую он и его семья всегда искали. Лекарства, которые они показали, никогда не были замечены раньше, даже ни один продукт бывшего павильона святых пилюль не мог противостоять их лекарствам. Не говоря уже о том, что они серьезно подорвали репутацию семьи Морт, что очень радовало принца. Бог знает, как сильно он хотел избавиться от этих людей, но не может из-за их заслуг. Слава Богу, ты здесь. Балмунг вздохнул, чувствуя в душе необычайное возбуждение. Что ты можешь мне о них рассказать? Прежде чем Ворон успел заговорить, он первым делом достал бутылку самогона, отчего Балмунг инстинктивно сглотнул. Ворон ухмыльнулся, ему не нужны были ни объяснения, ни слова, чтобы понять, что сейчас чувствует принц, ведь никто не мог устоять перед вкусом и действием самогона. Он налил ему и себе по стакану, после быстрого осушения действие самогона возымело действие, и Ворон начал объяснять. Здесь будет располагаться штаб-квартира таверны «Священный лист». Ворон достал карту и указал на то место, где они решили построить организацию. В течение последних недель мы получили много заявок от потенциальных алхимиков, и приличному количеству претендентов удалось пройти. С тех пор директор Ричард и младший брат Якоб были довольно заняты обучением их базовым знаниям о медицине и алхимии, за ними также пристально следят во время приготовления, ведь у нас не так много ресурсов, так как у директора не было времени ни на какие переговоры. Из-за эффекта самогона Балмунг помнил объяснение Ворона слово в слово, он ничего не говорил и позволил Ворону продолжить. Пока что мы ожидаем, что откроемся для бизнеса на следующей неделе или через неделю после нее. Если ваше высочество планирует вести переговоры с директором, я предлагаю вам сосредоточиться на снабжении и некоторой защите таверны. Нет необходимости беспокоиться о потенциальных шпионах или предателях, поскольку они не могут находиться внутри. Балмунг приподнял бровь, услышав это смелое заявление. Это невозможно, подобное утверждение слишком невероятное. Однако следующие слова Ворона прояснили его сомнения. Это потому, что таверна священного листа защищена массивом отражения сердца. Глава 176. Хитрый принц. Массив отражения сердца, ХМ. Тихо пробормотал Балмунг. Так вот откуда берется их уверенность. Принц до некоторой степени изучал массивные образования, массив отражения сердца, очень редкий массив, и он, конечно же, читал записи о нем в некоторых старых текстах. Говорят, что этот массив проникает через сердце человека, имея в виду его намерения и его истинную природу. Если в сердце человека есть хоть капля злобы, то массив будет работать против него. Поскольку он был создан для защиты таверны священного листа, то любой, кто вошел в это место с плохими намерениями, будет иметь дело с ним. Таверна священного листа построена на вершине холма, все те, кто был отфильтрован массивом, будут отведены к сердцевине холма, которую директор построил как тюрьму, так как они держат злобу на нашу таверну, то никогда больше не увидит дневного света. Ты знаешь, сколько там заключенных? Спросил Балмунг. Много, я не знаю точного количества, но там полно народу. Большинство из них даже знали друг друга, вероятно потому, что их послал один и тот же человек. Ворон вздохнул, сказав это. Кто? Пыша. А кто же еще? Ворон усмехнулся, он не назвал никаких имен, но Балмунг уже догадался, кого он имеет в виду. Я должен был догадаться, вы ведь все-таки разрушили его репутацию, так что он, должно быть, дрожал от гнева с тех пор. Балмунг вздохнул. Он покачал головой и сделал еще глоток самогона. О, но это не единственная причина, по которой он злится. Ворон холодно усмехнулся. Мы пришли к единогласному решению не позволять его грубым рукам прикасаться к нашим продуктам. Он истекал слюной сверх предела, разрывая пилюлю в надежде ступить на стадию золотого рыцаря. Как будто мы позволим этому случиться. Глаза Балмунга немного сузились, но потом вернулись к нормальному состоянию, его мысли протекали быстро, поэтому он сразу понял, почему Морт не прекратил посылать своих людей, хотя и знал, что это бесполезно. Он немного вспомнил, что таверна священного листа создала систему авторизации, через которую каждый должен пройти, прежде чем получить свой продукт. Ричард также обладал высшей властью решать, кто получает продукты, а кто нет. Ричард отрицал семью Морт, очевидно, чтобы никто из всей их семьи не мог прикоснуться ни к одному из лекарств, которые они продают. Кроме того, именно из-за меня Зелор Морт больше не принадлежит к классу гениев. Ворон добавил еще информацию, которая по-настоящему удивила Балмунга. Он никогда не слышал об этом раньше. Виктор вообще не делал никаких отчетов. «Ты ужасно много знаешь. Ты, должно быть, очень важная персона для них», с любопытством сказал Балмунг. «Что-то вроде этого». Ворон пожал плечами. «Я помню, как они назначили меня своим святым сыном». «Тебя что?» — сказал Балмунг, мгновенно поднимая голос. Ворон был немного озадачен его реакцией. Принц в конце концов успокоился и сказал: «Извини, я просто не ожидал этого от тебя». Хотя про себя принц подумал: «Какого черта ты пожимаешь плечами? Ты был назначен святым сыном будущего бегемота, разве ты не можешь проявить немного гордости или интереса? Почему это звучит так, как будто быть их святым сыном – это неудобство для тебя? Черт, а я думал, что этот парень не может быть более грозным, но вот он здесь доказывает мне, что я ошибался. Но, как я уже сказал, я в состоянии вести переговоры с принцем». Голос ворона прервал ход мыслей Балмунга. «Если хотите, я могу организовать встречу с директором Ричардом, в зависимости от вашей готовности. Содержание разговора будет определяться в соответствии с потребностями обеих сторон. Если все пойдет хорошо, то наша таверна священного листа может стать прямым поставщиком пилюль для клана». Слова ворона прозвучали для принца как сильный соблазн. Он уже представлял себе, с каким нетерпением клан будет готов заключить союз. С тем, насколько мощными продуктами может похвастаться таверна, это действительно повысит их скорость, возможности и шансы на успех в их миссиях. «Спасибо, что дал нам этот шанс», — с искренними чувствами сказал Балмунг. «Это огромная помощь. Как только переговоры закончатся, я обязательно дам тебе надлежащую компенсацию за твои заслуги». Ворон открыл рот. Он хотел сказать принцу, что нет никакой необходимости вручать ему награды, так как это, вероятно, будет богатство, и он уже достаточно богат. Но он также подумал, что принц может чувствовать себя плохо, если он откажется от компенсаций, поэтому он вместо этого сказал: «Все в порядке, не торопитесь». Принц улыбнулся и вздохнул с облегчением. По правде говоря, он знал, что награды, которую он мог предложить, было недостаточно, чтобы соблазнить ворона даже на некоторое время из-за его статуса. Тем не менее, он был благодарен, что молодой человек перед ним понял его намерения и принял их. «Кстати, Луна уже довольно давно не навещала меня. Ты знаешь, где она?» Принц уже отбросил все формальности и задал ворону этот вопрос в дружеской манере, забывая о том, что является принцем, так как он брат Луны, то должен по крайней мере знать, что за люди друзья Луны. Он пару раз приставал к старому Ли, чтобы выяснить это, и, честно говоря, был впечатлен. Из рассказов, которые он слышал от старика, она и ее друзья имели очень прочные и здоровые отношения, постоянно тренируясь вместе и формируя глубокую связь, которая станет отличным источником их силы в будущем. Конечно, он также был проинформирован, когда Луна решила сообщить им о своем истинном происхождении, и он мог сказать, что Луне невероятно повезло найти таких настоящих друзей. Он был невероятно счастлив за нее от всего сердца. «О, она еще не сообщила вам? Она была принята в качестве преемницы мадам Леоны, что, вероятно, означает, что она будет святой дочерью рубиновых рыцарей», — сообщил ворон. «А начего?» Балмунг снова потерял самообладание, и ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. «Извини, все нормально. Я думаю, старик ли не знал, как сообщить тебе эту новость. Я не могу винить его. Балмунг покачал головой. Должно быть, ему было невероятно неловко позволить Луне тренироваться под руководством мадам Леоны. В конце концов, у них своя история. Это я тоже слышал. Я предполагаю, что Анна и Эллин также являются членами Рубиновых рыцарей. Да, их обучают самые доверенные старшие члены Рубиновых рыцарей под руководством мадам Леоны. А что касается Пауля и Марка, Ворон поднял бровь, но не удивился. Пауль присоединился к мусорщикам, а Марк к охотникам за логовищами. Их тренировки проходят под наблюдением старших руководителей организаций, которые они выбрали, так что оба они прекрасно справляются. Мы все еще находим время для разговоров и спаррингов время от времени, чтобы сохранить нашу работу в команде безупречной. Я очень рад за них. Балмунг немного помолчал, а потом сказал: «Как брат, благодарю тебя за помощь моей сестре». Ворон улыбнулся и принял эту сердечную благодарность. По правде говоря, в таких словах не было необходимости, так как будь то его прошлая жизнь или нынешняя, он все равно сделал бы все по-прежнему. Его друзья – это те люди, которых он очень ценил. Он постепенно понял их важность, когда стал единственным выжившим в королевстве и был вынужден терпеть все в одиночку. Он поклялся ранее, что никогда не ослабит хватку, если у него будет еще один шанс, и этот шанс был милостиво дан ему, так что он будет держаться своей клятвы. «Чувак, было бы здорово, если бы мы стали родственниками, понимаешь, тогда мне не придется чувствовать себя виноватым». «Кашель, кашель, кашель, простите», — Ворон спросил в взволнованной манере. Эти слова застали Ворона врасплох. Сколько бы он ни готовился, в конце концов он всегда может отреагировать именно так. «О, кажется, я задел за живое». Балмунг хитро ухмыльнулся, глядя на взволнованное лицо Ворона. Ворон чуть не поперхнулся слюной, когда услышал, что принц поддразнивает его. «Ты что, серьезно? Что это за ситуация и как мне из нее выбраться? Мне просто интересно, знаешь ли», — сказал Балмунг, все еще улыбаясь своей лисьей улыбкой. «Было бы здорово, если бы вы с моей сестрой были в отношениях. Тогда я мог бы просто относиться ко всей этой помощи как к приданому, плюс еще я уверен, что отец не будет возражать». «Я, да давайте не будем забегать вперед, ваше высочество», — попытался объяснить Ворон. «А, так ты не против?» «Ясно, я понял». «Черт возьми», — Ворон внутренне вскрикнул, он хотел ударить кого-нибудь прямо сейчас, но счел это неприличным, поэтому мог только агрессивно потереть лицо. «Ну вы еще дети, так что у вас есть время, хорошо? Тщательно культивируйте романтику и дайте ей расцвести в момент полной зрелости, а затем переходите к следующему шагу. Это тоже нормально». Итак, в течение следующего часа Ворона мучили постоянные поддразнивания наследного принца. Глава 177. Грандиозное открытие. Через две недели после этого происшествия волны потрясения прокатывались по всем уголкам королевства. Первым делом состоялось торжественное открытие таверны Священного Листа. Никто не забыл тогда об их маленькой демонстрации могущества, даже если они вели довольно тихую активность и сосредоточились на обучении своих учеников, многие люди все еще наблюдали за их движениями. Многие потеряли терпение и попытались проникнуть в их штаб, но никто из них так и не вернулся. Никто не имеет ни малейшего представления о том, где они были, что случилось, и вообще живы они или нет. В конце концов, они могли только беспомощно смотреть, как работники и члены таверны не спеша готовились. Они ничего не могли сделать, чтобы остановить или помешать их подъему. Торжественное открытие было полной неожиданностью, никто, кроме работников и членов таверны, не был проинформирован об этом. И какой это был огромный взрыв, потому что сегодня открывалось не только главное здание таверны Священного Листа, но и несколько их филиалов. Это застало врасплох абсолютно всех. Никто не знал, что таверна Священного Листа строит свои филиалы прямо у них под носом. Это должно быть было запланировано с самого начала. Все думали, что главный директор Ричард был очень умным парнем, но вопреки их убеждениям, ни Ричард, ни Якоб не были теми, кто придумал это. Все это была идея Ворона. Общее количество филиалов, которые им удалось построить, было по меньшей мере 20, разбросанных по всему королевству. Каждое место для открытия там филиала было тщательно подобрано, а материалы, использованные для строительства, были первоклассными. Каждый филиал был вооружен парой культиваторов, которые поклялись в искренней преданности таверне. Там также было несколько массивов, охраняющих каждый из филиалов, так что безопасность алхимиков и покупателей гарантирована. И если этого было недостаточно, чтобы сбить с толку людей, которые не сводили жадных глаз с таверны и так сильно хотели получить кусок пирога, то объявление о прямом союзе с наследным принцем и королевской гвардией должно было остановить их на полпути. Ворон уважал слова принца, несмотря на то, что тот 2 недели назад подвергал его пыткам. Встреча союза проходила в сдержанной манере, людей, которые знали о нем до объявления, можно было пересчитать по пальцам. Балмунд был невероятно щедр в своем предложении и выказал искреннее желание заключить долгий и прочный союз с таверной священного листа. Он также раскрыл информацию об истинном клане Вечного Горизонта и их истинной цели. Хотя он не присутствовал на переговорах, Ворон слышал все, что наследный принц обсуждал с Ричардом, используя связь, которую он имел с Ричардом и Якобом. В конце концов обе стороны остались довольны переговорами и утвердили союз. Теперь каждый филиал тщательно охраняется королевской гвардией, а их служба должным образом компенсируется товарами, которые делают алхимики. Первый день торжественного открытия имел огромный успех, тяжелая работа и терпение, которые алхимики переносили в течение последних нескольких недель обучения и приготовления лекарств, все это стоило того. С карманами, полными золота, каждый ученик алхимии ликовал и вздыхал, думая, что они сделали отличный выбор, выбрав этот путь. Ричард всегда говорил им, что каждый алхимик должен высоко держать голову и гордиться своим избранным путем и в то же время всегда стремиться улучшить свои навыки, потому что если они это сделают, то их мечты о прекрасном будущем перестанут быть просто мечтами. С этого момента новички запечатлевали эти слова в своих сердцах и возвращались к работе с сердцами, полными энтузиазма по поводу своего будущего. Даже через неделю после торжественного открытия таверны священного листа жаркие дискуссии о них все еще шли во всех уголках королевства. Эти пилюли, какое чудо! Спасибо таверне священного листа, вы делаете работу Бога. Эй, перестань драматизировать. Хоть ты так и говоришь, с тех пор, как ты принял пилюлю преодоления пределов, ты не перестаешь улыбаться. Неужели я настолько очевиден? Да, это так, но я понимаю, что ты чувствуешь. Точно так же, как когда мы думали, что больше не сможем культивировать дальше, тут вдруг появилась таверна священного листа с ее чудесными лекарствами. Я полностью поддерживаю это утверждение. Пилюли невероятно эффективные, но к тому же дешевые. Я слышал, что есть ходатайство о повышении их цен, так как многие боятся, что из-за низких цен таверна может выйти из бизнеса. Верно, я слышал, как мой кузен говорил об этом во время нашего семейного собрания. Они получили много писем на эту тему. Он сказал, что главный директор Ричард не будет поднимать цену на данный момент. Причина в том, что он хотел помочь слабым стать сильнее. Если они поднимут цены на пилюли, то простые люди не смогут купить их, и ситуация превратится в прежнюю, где сильный становится сильнее, а слабый становится слабее. Директор Ричард не хотел, чтобы это случилось. Верно, я и забыл, что твой кузен теперь алхимик. Да, и из-за этого его статус в семье взлетел до небес. Мне так завидно. Кто же знал, что этот маленький говнюк, который даже не может ничего сделать правильно без моей помощи, теперь будет первым в очереди на пост главы клана. Иногда судьба делает слишком веселые обороты. Да ладно тебе, не дуйся так, я тоже знаю твоего кузена, справедливый человек. Он не забудет тех, кто помогал ему раньше, и уж точно не забудет о тебе. Ты поддерживал его в прошлом, теперь он будет делать то же самое сейчас. Спасибо, я невероятно тронут твоими словами, но я знаю, что ты хочешь что-то взамен, так что выкладывай. Хе-хе, ты действительно так хорошо меня знаешь, брат. Ничего особенного, достаточно бутылки самогона. О, я думал, ты попросишь вместо этого какой-нибудь дорогой ликер. Это все самогон виноват. Чувак, я знаю, что это не алкоголь, но блин, состояние, в которое входишь после одного глотка, это рай, и я всегда чувствую себя растерянным, когда я не в этом состоянии. Черт, теперь я тоже хочу выпить самогона. Пойдем, давай выпьем. Черт возьми, да, мама, папа, примите эти пилюли, хорошо? В кабинете Луиса Ворон сидел за обеденным столом вместе с родителями. Он решил сделать перерыв во всех своих тренировках и навестить отца в его офисе, чтобы дать ему кое-то. Он не ожидал, что его мама тоже будет там, но у него не было другого пути. Он проводил с ними время, и они вместе вспоминали события своей жизни. Ворон поведал им общую цель своей жизни, Ева и Луис почувствовали бесконечную гордость и счастье, услышав, каким трудолюбивым и надежным оказался их сын. После того, как они с удовольствием поужинали вместе, ворон положил им в руки пилюлю и велел проглотить ее. Они оба посмотрели на золотую круглую пилюлю, лежавшую у них в руках, потом друг на друга и потом на ворона. Только тогда Луис спросил: «Сынок, что делает эта пилюля?» «Просто прими, потом поймешь», — загадочно сказал ворон, потягивая самогон из стакана. У его родителей было смущенное выражение на лицах, но они знали, что ворон не навредит им. Они оба одновременно проглотили пилюлю, и тут произошла чудесная сцена. Морщины на их коже исчезли, а пряди волос снова потемнели. Зрение Евы улучшилось, здоровый и молодой румянец вернулся к ее лицу. Если бы кто-то посмотрел на ее нынешнюю внешность, то никогда бы и не подумал, что она уже мать 14-летнего ребенка. Сейчас она выглядит как прекрасная девушка. Луис также почувствовал, что к нему возвращается юношеская энергия, его разум прояснился, а спина снова стала прямой. Они оба положили руки на грудь и почувствовали, что их сердца бьются от волнения. «Сынок, это...» Луис даже не может объяснить, что только что произошло. Ему не нужно было смотреть на свою нынешнюю внешность, чтобы понять, какая трансформация произошла с его телом. Она называется пилюлей долголетия. Как и следует из названия, она восстанавливает и продлевает вашу жизнь. Пилюля, которую я вам дал, должна продлить вашу жизнь по крайней мере на 1700 лет. Это пилюли самого высокого качества, которые я мог бы изготовить прямо сейчас. Тогда тебе следовало бы отдать ее кому-нибудь другому. У нас пока нет необходимости в такой высококачественной пилюле, сказала Ева с беспокойством. Кто заслуживает принять таблетку, а кто нет, все зависит от меня. Вы мои родители, как святой сын таверны священного листа. Если я не могу даже этого сделать, то лучше бы мне не следовало появляться на свет. Оба его родителя были ошеломлены его словами, они с любовью смотрели на своего ребенка, думая, что он растет так быстро, и боялись, что он может подвергнуть себя опасности тем, как быстро он идет. «Мама, папа, я хочу иметь дело с кланом». Глава 178. Павший клан. «Мама, папа, я хочу иметь дело с кланом». Луис и Ева были ошеломлены. Они посмотрели друг на друга с явным испугом на лицах. На мгновение воцарилось молчание, прежде чем Ева заговорила. «Ави». Ева встала и притянула ворона к себе на грудь. Ее ребенок обнял ее в ответ и закрыл глаза, чтобы услышать, что она скажет. «Мама и папа невероятно гордятся тем, что ты вырос таким прекрасным человеком, хотя тебе еще нет и 20». Услышав эти слова, ворон почувствовал укол в сердце, но он ничего не сказал и позволил ей продолжить. «Просто, я чувствую, что ты так торопишься стать взрослым. То, чего ты достиг, почти все это не то, что мог бы сделать 14-летний ребенок. Мы боимся, что ты притягиваешь к себе слишком много врагов и можешь пострадать в процессе. Почему бы тебе не потратить свое время и не испытать свою молодость в первую очередь?» Луис молчал, но всем сердцем соглашался с женой. Он мог не показывать этого, но он всегда думал о своем единственном ребенке. Все, что он делал, было ради его семьи. Если в этом нет необходимости, он действительно не хотел, чтобы его сын связывался с грязной стороной этого королевства. Ева тоже так думает. Ворону хотелось плакать. Эти слова были так похожи на то, что он ожидал услышать. Они всегда были такими, ставя его на первое место перед собой, защищая его от всех бед и конфликтов за мизерный шанс для него на мирную жизнь. Вот почему боль, которую он почувствовал, когда они ушли, почти свела его с ума. Тогда он хотел последовать за ними в загробную жизнь, но решил взять себя в руки и поклялся отомстить. Бесчетное количество ночей он плакал перед сном всякий раз, когда вспоминал их лица и как сильно он по ним скучал. Но теперь все по-другому. Ворон никогда не позволит им пострадать в его смену. Даже если это означает сделать врагом нескольких человек, он не боялся. Ворон высвободился из объятия и вытер слезы, выступившие в уголках его глаз. Затем он достал несколько стопок бумаги и передал их Луису. Ева также взглянула на несколько папок на столе. «Я двойной агент, папа. Хотя я и святой сын таверны священного листа», — начал ворон, — «меня также завербовал клан Вечного Горизонта. После того, как мы подтвердили наш союз, я взял еще одну миссию, которую они выдали, и я нашел несколько фактов, которые вы, возможно, не захотите слышать, Ева». Луис посмотрел на свою жену, он тонко намекал ей выйти, так как эта тема могла ранить ее сердце. Он знал, что Ворон не поднимет эту тему, если не будет уверен, что за этим стоит какая-то основа. «Со мной все будет в порядке, Луис». Лицо Евы было безмятежным, она могла бы ничего не говорить, но она была в ярости из-за клана Горящих Небес с тех пор, как они решили стереть их из своих рядов. Луис вздохнул и посмотрел на сына, а Ворон, коротко кивнув, принялся объяснять полученные им сведения из наблюдений. Они сошли с ума. Начал Ворон, постоянное давление, которое отец оказывал на них все эти годы, заставило их полностью присягнуть на верность семье Морт. Луис вздохнул и скомкал бумагу, которую держал в руках, лицо Евы было печальным. Это был худший сценарий, именно его Луис и хотел избежать. Причина, по которой он смотрел за ними, заключается в том, что он хотел поместить их под строгое наблюдение, чтобы они не попали в лапы семьи Морт. Он тщательно обдумывал каждый свой шаг против них, но в конце концов ему не удалось достичь своей цели, и его худшие опасения оправдались. Принц относился к ним довольно подозрительно из-за непреклонного желания отца подавить их. Поэтому, несмотря на постоянное давление отца, принц также мобилизовал некоторых своих людей, чтобы исследовать внутренние районы клана. «Люди во дворце клана совсем не те, кем мы их считали. Все они, все до единого обманывают. Люди принца выследили одного из членов клана Горящих Небес и последовали за ним на территорию семьи Морт. Все они были там, выполняя грязную работу семьи Морт, такую как рабство, контрабанда, проституция, детский труд и все виды незаконной деятельности. Теперь я уже не удивлюсь, если узнаю, что некоторые из них в сговоре с гильдией Черного Занавеса». Луис перебирал папки, которые Ворон доставал одну за другой, и когда он увидел отпечатанные изображения и письменные отчеты на каждой папке, его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Ева с тревогой смотрела на мужа, и ее сердце обливалось кровью, когда она обнаружила, как некогда престижный клан опустился так низко и начал прибегать к козлу. Принц Балмунг хотел сделать шаг со всеми этими доказательствами, но он боится, что как только произойдет конфронтация, Ели и его семья, не колеблясь, умоют руки и возложат всю вину на клан Горящих Небес, что заставит их избежать наказания еще раз. Принц хотел использовать этот клан в качестве доказательства настолько, насколько это возможно, чтобы прижать семью Морт, но это будет невозможно, если они обсудят это заранее и если клан будет готов стать для них мясным щитом. В штаб-квартире клана Вечного Горизонта размещено несколько миссий по поводу этого клана, главные из которых – проникновение и допрос. До сих пор никто не брался за эти миссии, так как они требуют прохождения через семейное поместье семьи Морт. Многие уже ходили туда, но никогда не возвращались, оно тщательно охраняется, а особенно сейчас, когда репутация семьи испорчена, и принц вовсю копает яму для Еля. «Но это они, я работаю по-другому и не могу допускать этого дальше». Решительное лицо Ворона было полностью открыто его родителям. Луис и Ева смотрели на сына с любовью и беспокойством. «Позволь мне разобраться с ними, папа. Ты и твои войска не можете пойти с твоей агрессией по отношению к семье Морт. Неудивительно, что вы находитесь под строгим наблюдением от них. Я хочу сделать это одним махом». Луис все это время молчал, и в душе ему было горько, потому что он ничем не мог помочь своему сыну. Он почувствовал себя немного бесполезным, он начал думать, была ли вся его тяжелая работа раньше напрасной, его единственный ребенок по сути шел на войну, и как его отец он не может сделать ничего большего, кроме как смотреть и надеяться на лучшее. «Насколько ты в этом уверен?» «80%». Луис был ошеломлен. Он не услышал ни малейшего колебания в голосе Ворона. Он внимательно посмотрел на него и вздохнул, а потом беспомощно сказал: «Я соглашусь, но только с одним условием». Ворон навострил уши, он ждал следующих слов отца и был на мгновение ошеломлен, когда услышал их. «Твой дядя Брэдли поедет с тобой». Ворон немного поразмыслил, его мысли быстро пришли в движение, и он скорректировал свой план, добавив к нему Брэдли. «Я уверен, что твой дядя Брэдли тоже не позволит тебе уйти без него. Сынок, это слишком опасно, даже если это простое проникновение. Я знаю, что у тебя есть определенная уверенность в себе, и я тебе верю, но твое развитие не соответствует сложности этой задачи. Если ты возьмешь его с собой, то он сможет защитить тебя и отослать в безопасное место, в случае, если дела пойдут плохо. Кроме того, твой дядя Брэдли и Эллин должны иметь некоторое представление о твоем плане. Я сообщу твоему дяде Брэдли, и вы, ребята, обсудите это вместе. Спасибо, папа. Ворон кивнул и обнял отца за то, что поверил в меня. Луис взъерошил ему волосы и сказал: «Я согласился только потому, что твой план направлен на мир в нашей семье, но не смей увлекаться. При первых признаках возможной опасности сразу же уходите. Пока мы живы, у нас будет время разобраться с ними. Твоя безопасность превыше всего, слышишь?» Ворон несколько раз кивнул, и Луис послал ястреба посыльного к Брэдли, и потом еще немного поболтали. Ожидая прибытия Брэдли, Ворон бродил по кабинету Луиса и просматривал какие-то документы. Луис позволил ему сделать это, так как думал, что он может искать дополнительные улики, чтобы повысить свою уверенность в деле с кланом Пылающих Небес. Это не было целью Ворона, то, что он искал подсказки, правда, но не для своей миссии, а в поиске возможных шпионов в войсках его отца. Он хотел найти их и придумать способ изолировать, чтобы не возникло никаких осложнений. Просматривая папки, солдат объявил, что Брэдли уже прибыл. Ворон оторвал взгляд от бумаг, но был ошеломлен, увидев, что пришел не только Брэдли, но и остальные его друзья. «Что вы, ребята, здесь делаете?» Глава 179. Проникновение. «Папа сказал нам, что тебе нужно кое-что обсудить с ним, нам было скучно, и мы пошли следом», сказала Эллин с усмешкой, затем подошла к родителям Ворона и сказала: «Давно не виделись, дядя Луис, тетя Ева, как поживаете, юная леди?» Ева рассмеялась, обнимая Эллин, а потом услышала, как остальные друзья Ворона приветствуют их, и сказала: «Рада видеть вас, дети. Ребята, вы уже поели?» Видя, что никто не отвечает, она сказала: «Это нехорошо, вам нужно есть, чтобы поддерживать ваши растущие тела. Пойдем, пусть Ави поговорит с дядей Брэдли, а я приготовлю вам поесть. Давайте, ребята». «Когда тетя в таком состоянии, она не принимает слова «нет», — сказала Эллин. И после этого Ева повела группу на кухню, чтобы приготовить им еду. Ворон вздохнул и криво усмехнулся, потом посмотрел на Брэдли и сказал: «Давно не виделись, дядя». «Да, давненько». Брэдли кивнул Ворону и Луису, затем снова обратил свое внимание на Ворона и спросил: «О чем ты хочешь поговорить?» «Я хочу свести счеты со своим кланом, дядя, и хочу, чтобы ты помог мне». Ворон сразу перешел к делу. Сначала Брэдли был ошеломлен, но потом его лицо помрачнело, когда он понял, что Ворон не шутит. Он сел и пристально посмотрел на племянника. «Ави, дело не в том, что я против этого твоего шага, на самом деле мы с твоим отцом, как и весь наш клан, работали над этим с того самого дня, как они сделали плохо тебе и Эллин. Почему бы тебе не позволить нам, взрослым, решить эту проблему, а самому сосредоточиться на обучении? Судя по тому, как быстро вы, дети, совершенствуетесь, вам еще не поздно будет принять в этом участие». По правде говоря, Брэдли был тронут тем, что ему даже позволили высказать свое мнение об этой операции. Он уже давно потерял счет тому, сколько ночей прошло, когда ему не снились кошмары о том дне. Его дочь чуть не погибла от рук тех, кого он считал доверенными людьми. Если бы не храбрость Ворона, то Эллин, возможно, уже умерла бы. Но спаситель его дочери пострадал из-за своего поступка, и это грызло его с тех пор. Он ничего так не хотел, как разнести ворота клана Пылающих Небес и начать резню, чтобы свести счеты, но, увы, его руки связаны. Он знал, что если он хочет иметь дело с ними, то должен играть по правилам. Он видел, как клан Пылающих Небес пришел в упадок, но этого было недостаточно, чтобы подавить его ярость. К сожалению, он мог только ждать подходящего момента, но он не хотел впутывать в это дело ни свою дочь, ни Ворона, насколько это было возможно. «Я уже говорил ему об этом, брат. Почему бы тебе сначала не выслушать его?» — заметил Луис сбоку. «Ты поймешь, почему он беспокоится». Брэдли был немного смущен, но решил послушать, что скажет Ворон. Без дальнейших церемоний Ворон обсудил всю информацию о клане, которую ему удалось накопить, и показал ему все. Пока Ворон объяснял ему причины, Брэдли начал понимать всю серьезность ситуации и то, почему его племянник так беспокоится об этом. «Их нужно остановить, и лучше сделать это как можно скорее». Под пристальными взглядами отца и дяди Ворон раскрыл свой план того, как он собирается сделать эту задачу. Достаточно сказать, что оба взрослых были ошеломлены тем, насколько детальным и точным был его план. На самом деле, он мог бы осуществить свой план, даже не получив согласия от них, и его шансы на успех все еще были бы высоки. «Да, и кстати, ребята, вы можете войти, если хотите», — перестаньте прижимать уши к двери». Как только Ворон сказал это, 5 человек рухнули вниз из-за открывшейся двери. Это были Эллин, Анна, Луна, Марк и Пауль. Ворон только беспомощно вздохнул, увидев нелепое зрелище своих друзей. «Девочка, ты...» Брэдли безмолвно уставился на дочь, и Эллин неловко усмехнулась, когда почувствовала на себе пронзительный взгляд своего отца. Остальные спотыкались и поднимались, они были несколько смущены тем, что произошло. «Вот видишь, я же тебе говорил, этот чудак знает, что мы здесь, а вы меня не слушали». Пауль шепотом отчитал остальных. «И что же, ты говорил, разве сейчас это имеет какое-то значение?» — резко возразил Марк. «Вы, дети, не должны совать свой нос куда не следует». Брэдли почувствовал, что у него начинает болеть голова. Он хотел спросить, почему Ворон ничего не сказал заранее, но очевидно, это ничего не изменит, поэтому он мог только вздохнуть от поражения. «О, вы собираетесь включить меня в это дело? У меня есть зуб на этих людей», — сказала Эллин в потерпевшей манере. «Но Эллин, все в порядке, дядя», — вмешался Ворон, прежде чем они начали спорить еще больше. Затем он посмотрел на своих друзей и сказал: «Вы, ребята, пойдете с нами, но вы будете следовать моим инструкциям, ясно?» Увидев, что они кивают, Ворон остался доволен. Затем он подозвал их поближе и дал им строгие указания относительно их задач. Он постоянно напоминал им следовать плану, так как все будет происходить быстро. Они не могут допустить никаких провалов, и они уже обсуждали, что делать в случае чрезвычайных ситуаций. Со своей стороны, Луис мог только качать головой и смеяться: «Дети в наше время такие назойливые». С другой стороны, Брэдли все еще сомневается в этом. «Ты уверен, что все будет хорошо?» — спросил он Ворона, просто чтобы убедиться. «Все будет хорошо, дядя, пока они будут следовать моим указаниям, им ничего не грозит. Они в основном будут заниматься спасением жертв во время вылазки, так как мы не можем присматривать за ними». Увидев уверенный ответ Ворона, Брэдли больше ничего не мог сказать. Вместо этого он просто еще раз обсудил план с Вороном. После того, как они разобрались во всех деталях и запомнили ключевые моменты плана, все, что им осталось, это выполнить его. Проникновение запланировали среди ночи. Ворон и остальные члены его команды собрались неподалеку от поместья семьи Морт. Сверкая глазами с активированной глазной техникой, Ворон осмотрел поместье и тщательно проверил их защиту. Как и следовало ожидать, охрана этого места усилилась с того момента, как произошел инцидент с украденным рецептом из павильона святых пилюль. Охранники были неестественно активны и пристально смотрели на каждую точку, некоторые даже поглядывали в их сторону. К счастью, Ворон предугадал это и выбрал такое место сбора, чтобы стражники не смогли их увидеть. В результате, даже если охрана будет смотреть в их сторону, их все равно не заметит. Он подал им знак собраться вокруг него, и когда они сбились в кучу, он заговорил: «Помните о своих задачах. Хаос внутри будем создавать только я и дядя Брэдли, а вы, ребята, оставайтесь здесь и ждите, пока мы не дадим вам возможность. Займите позицию и ждите жертв, после отведите их в безопасное место и позаботьтесь о том, чтобы охранять их, понятно?» Увидев, что они кивают, Ворон успокоился. Он доверился своим друзьям и пошел дальше вместе с Брэдли. Он держал Брэдли за руку и сосредоточился, используя свою психику. Он почувствовал метку, которую оставил внутри одного из складов поместья. Почувствовав ее, он потянул за связь, и оба тела, его и Брэдли, исчезли с того места, где они находились. Через несколько секунд они оказались внутри склада. Ворон охнул и быстро выпил несколько лекарств, которые он создал, чтобы быстрее прийти в себя. Брэдли же стоял на страже и распространял свои чувства повсюду, наблюдая за округой, пока его племянник выздоравливал. Через некоторое время Ворон открыл глаза, и его усталость исчезла. Затем он встал и подошел к Брэдли.